При всей нашей взаимной с ним ненависти я и город В никак не можем расстаться, в то время как я и деньги, при всей нашей взаимной с ними любви, никак не можем ужиться. В городе В мы кончаемся друг у друга мгновенно, стоит лишь нам встретиться. Я всегда знала, что говно и вши снятся к деньгам, и все время ждала. Но когда же? Я колдовала себе сны про говно и вши, ведь однажды у меня вполне получилось, почему бы опять не... Но взамен, например, приснилось, будто лечу берегом моря далеко-далеко и вижу, как с неба в воду падает пассажирский самолет, не сумевший толком взлететь. Он упал довольно близко и взорвался при ударе о воду. И я поняла во сне. Ну да, правильно, самолет же электрический. И приземлилась и стала ждать, когда что-нибудь выплывет. И выплыл кошелек, толстый и приятный. Я вытащила его из воды, раскрыла и увидела внутри пачку нарезанных из акварельной бумаги денег. На каждой бумажке было написано фиолетовым фломастером 13 тысяч рублей. Тут я проснулась и поняла, что утонула в подогретом молоке, потому что жара плюс 30 при влажности 100% на такое, кроме тропиков, способен только город В. Летать было невозможно, зато рано утром, укладываясь спать, я глянула в окно и увидела, что над морем лежит нежно-розовый туман, в разрывах которого плещется чистейший ультрамарин. На фоне ультрамарина, воткнув мачты в розовую дымку, стоял на якорях белый парусный фрегат «Надежда». Город В, видимо, спятив, подарил мне открытку. А днем раньше я проснулась в 11 утра от двух помех. В правый глаз влезло солнце, а в правое ухо фраза: «Вниманию экипажа! Через 10 минут на борт судна прибудут власти!» Боже мой, как мне стало страшно! И как это я не кинулась с просонок искать ключи от буфета? Ведь самый кошмарный мой постпароходный сон вовсе не про смещение груза или пусть там учебную тревогу. Мне снится сон, будто я накрыла завтрак в кают-компании, а время еще осталось, потому что всего 25 минут восьмого, а завтрак ровно в половину. И вот я прихожу в свою каюту поправить перья, причесаться и все такое. А вернувшись в кают-компанию в 29 минут, обнаруживаю, что на столах ни херашеньки нету. Не только сахарниц, стаканов, тарелок, вилок, а и даже скатерти с салфетками. А в буфетный не включен титан и чай не заварен. То есть я понимаю во сне, что накрытые столы мне приснились, а я проспала. Я начинаю метаться по кают-компании, искать скатерти, швырять на столы тарелки, а в мозгах стратегический план на ближайшие полминуты. Кипяток с заваркой у дневальной возьму. И вот когда все накрыто, я успеваю до половины, и входит первый клиент, я обнаруживаю, что забыла одеться, и рассекаю по кают-компании без штанов и в какой-то драной футболке. Обычно я просыпаюсь после этого сна с пульсом под 200 и никак не могу понять, что же тут такого страшного. Но подумаешь, получила бы нагоняет старпома. Так я по 10 раз на дню попадала под его раздачу. Ведь у чифа работа такая — строить обслуживающий персонал. Да и завтрак я в реальности ни разу не проспала. Ужин было дело, а завтрак — никогда. Так что непонятна мне природа моего дежурного кошмара, который так часто провоцируется пароходами, припаркованными под окнами моей квартиры. А контейнера ВОЗ, на котором ожидались власти, на моих глазах втянул якорь. Это он накануне ночью гремел цепью, но фиг, что получилось разглядеть в окно. Такой туман был, что даже топовые огни не просматривались. Да тут постоянно туман, боже мой. Ветер и туман летом, ветер и солнце зимой. Ветер принес в город В важнейший из искусств с Сусей и Мураками. Да только в тумане легче летать, чем ходить. Единственное, надо как следует научиться рассчитывать точку приземления. Это оказалось самым трудным. Слушай, сука, песню ветра. Был сильный ветер, и меня снесло вглубь микрорайона Моргородок. Для тех, кто никогда не был в городе В, следует пояснить, что Моргородок расположен между второй и первой речками, и если бы я не успела вовремя выпустить шасси, меня бы долбануло клювом об антенну на крыше девятиэтажного кирпичного дома по улице Ульяновской. Здесь, внезапно для себя уволившись из пароходства, я снимала комнату в трехкомнатной квартире. Еще одну комнату поменьше занимала студентка меда Ирка. В третьей, похожей на развороченное браконьерами медвежье логово, жила сама квартирная хозяйка, Любовь Аркадьевна. Аркадьевне было лет 55, плюс-минус 15. Иногда она работала санитаркой в роддоме номер 6. Ее оттуда не выгоняли, потому что в начале каждого пике она честно уходила на больничный. По квартире Любовь Аркадьевна рассекала в белой ночнухе со штампом «Минздрав СССР» на спине. Муж Аркадьевны, моторист из пароходства, к тому моменту уже года три как переехал на морское кладбище. И добропорядочные соседи рассказывали, как Аркадьевна, в жопу косая, проспала вынос гроба, а потом не верила, что ее Борисыча уже закопали. Традиционным задвигом нетрезвой Аркадьевны было часа в два ночи засобираться навестить мужа, и мы с Иркой каждый раз ловили вдову на пороге квартиры, насильно лишали ее верхней одежды и укладывали в берлогу, где она еще минут 20 горестно материлась, а потом засыпала тихо-тихо. Однажды она явилась домой с разбитой башкой. Дверь открыла я. Когда из темноты лестничной площадки выступил умирающий сын Ивана Грозного, я упала в обморок. Ирка выбежала на шум и оказала нам медицинскую помощь. Впрочем, я очухалась сама, но еще немного посидела под вешалкой, а потом встала и пошла на звуки. Они доносились из хозяйкиной комнаты. Аркадьевна сидела на трюмо и плакала так, будто недоразумение с переездом Борисыча случилось только что. Ирка поливала ее желтой жидкостью из литровой банки. «Ни хрена страшного», — сказала она. «Это моча?» — уважительно спросила я. «Аура, фуроцилин. Может, скорую вызвать?» «Да у ней только кожа рассечена». Ирка ковырялась в хозяйской башке и что-то там с интересом рассматривала. «Чего она тогда ревет?» Я старалась не смотреть. «А это ей обидно, что своей же бутылкой по чану схлопотала». «Галька, сука!» — подтвердила хозяйка. «Видишь?» — кивнула Ирка. А утром нас разбудил жуткий крик. Мы прискакали в ванную и увидели, как Аркадьевна, стоя в длинных трусах и лифчике перед зеркалом, смотрит на себя сквозь прижатые к лицу ладони. «Ты че ее столько намотал-то? А что, бинта жалко, что ли?» — хихикнула Ирка. «Прикинь, она, оказывается, не помнит нифига. То есть, как с Галькой поссорились, помнит, а что дальше было — вообще. Но я ей сказала, что у нее сотрясение, и что кровище хлестало до потолка, и что вообще она могла помереть, если бы не я. Теперь она с тебя денег брать не будет за квартиру. Фиг там, только что напомнила». А потом у Ирки произошел день рождения. Были мы с ней и два мальчика, по штуке каждый. В момент, когда атмосфера в комнате стала романтической до предела, дверь отлетела к стене. В проеме качалась полуголая Аркадьевна. Она молча протянула руку и нашарила на стене выключатель. Я зажмурилась. «Танцуйте, суки!» — великодушно разрешила она и павой выплыла на середину. Аркадьевна, похоже, дожидалась своего звездного часа много лет. Она замерла на долгие две секунды и вдруг, сорвавшись с места, кинулась отплясывать под самую тягучую из баллад «Скорпионс» какой-то сумасшедший гопак. Ее босые ноги хлопали по полу настолько далеко одна от другой, что даже не выглядели парой. Периодически она, повинуясь звучавшему в ее дурной голове ритму, вскидывала то одно, то другое колено к подбородку, а потом так сильно забрасывала перебинтованную башку на спину, что я каждый раз инстинктивно уворачивалась на случай, если башка оторвется. Ночная рубаха со штампом «Минздрав СССР» кокетливо сползла к локтю Аркадьевны. Сама она крутилась юлой, так что печать то и дело мелькала у нас перед глазами. Устала она быстро. «Ох, уморили!» — проговорила Аркадьевна и удалилась, перевернув-таки напоследок стол. В коридоре она опять обо что-то запнулась, мы выскочили следом, но хозяйка уже храпела под вешалкой. Первым заржал предназначенный Ирке мальчик Костя, с которым Ирка запланировала утратить задолбавшую ее девственность. Костя согнулся пополам и скулил, прикрыв ладонями лицо. Потом, как ни странно, раскололась Ирка. Мне почему-то было не очень смешно. Когда я пришла домой вечером следующего дня, в моей комнате все было прибрано. Мрачная Ирка пила на кухне чай. Она даже попыталась со мной не разговаривать. «Ну и как?» — тактично спросила я. Ирка хмыкнула, надолго замолчала, а потом сказала: «Да никак. Представляешь, только это самое, ну, это самое, короче, так он ржать начинает». Мне хотелось есть и спать. Я открыла холодильник, в нем лежал одинокий кочан капусты. Я сняла с него 3 или 4 шкуры, посолила, съела и пошла к себе в комнату. Где-то через месяц Ирка улетела на каникулы к родителям в Магадан. Аркадьевна завела себе мужчину с коричневым лицом и отказала мне в жилье, опасаясь конкуренции. Еще пару месяцев я жила в подвале того же дома. Подвал мне временно предоставили знакомые колдуны. Пока они не накопили на бембель и хрустальное яйцо, подвал был в моем полном распоряжении. А потом на меня свалилось наследство в виде квартиры в Казахстане. Я слетала туда на обмен и вернулась в город В, над которым спустя много лет и начала делать эти прощально-беспорядочные круги перед тем, как улететь уже навсегда.